Там иерархия следующая. Отдельным летучим отрядом командует генерал-адъютант Винсент Гироди. Это де-факто авангард корпуса Витгенштейна, и стоит он на Тверской дороге. У Фердинанда Федоровича прямая связь как с Кутузовым, так и с Петербургом. Казаками первой линии командует генерал-майор Иловайский IV. Хитрый дядька. Любит и знает разведочное дело. И наверняка поможет, если вы обратитесь к нему от моего имени. Непосредственно на постах за мной закреплен войсковой старшина Оржиновский. Запомните пароль для него — Святой Георгий. Станичники уже привыкли. При этих словах сразу отведут вас к Оржиновскому. Объясните генералам, что в ночь на 24 сентября через их расположение проедет карета, запряженная четверкой. В ней будет дама. Она покажет пропуск за подписью Туталмина. Следует без промедления и огласки обеспечить ей свободный путь до Ярославля. Оговорив все детали, сами отправляйтесь туда же. В городе явитесь к губернатору и потребуйте свидания с капитаном Лангом. Это помощник барона Розена, начальника воинской полиции. Капитан отвечает за дальнейший ход операции. Ваша же задача — обеспечить доставку в Москву письма баронессы фон Цастров. Письмо, адресованное Туталмину, должно быть на почтовой бумаге гостиницы «Волжская». Мне следует вручить его адресату? Ни в коем случае! При вас должен быть заранее приисканный человек, смелый и смышленый. 27 или 28 сентября он выйдет на аванпосты итальянского корпуса и спросит графа Солтыка. Запоминаете? Да. Кто этот Солтык? Поляк из разведывательного бюро главного штаба. Пусть у вашего человека будет при себе записка на французском языке, озаглавленная «Для офицера». В записке должна быть указана фамилия поляка, так его быстрее найдут. Солтык возьмет конверт и вручит за него 20 наполеондеров. Ваш человек должен возразить, что уговаривались на 25. Это пароль. Ясно? Есть у вас подходящий смельчак для такой миссии? Саша Батырь. Этот подойдет. Некоторое время они еще оговаривали мелкие детали. Потом Петр, перебарывая смущение, спросил. Егор Ипполитович, а как же вы? Что я? Тут пока посижу. Мы очень постараемся вас освободить. Господин Охлестышев, штабс-капитан, даже встал для большей официальности. Как ваш начальник, категорически запрещаю. Это приказ, не подлежащий обсуждению. Вы уже попытались, теперь сидим в одной камере, кукуем. Но вас же казнят. На то и война. Сколько русских погибло, выполняя свой долг? И чем я лучше их? Вы не о том думаете. Сами же побывали в Кремле, сами убедились, что бежать отсюда нельзя. Чем предаваться фантазиям, сосредоточьтесь на деле, доведите до конца операцию с баронессой фон Цастров. Как вернетесь из Ярославля, заступите на мое место. Постарайтесь полноценно меня заменить. Вам уже удалось найти уникальный источник ценных сведений — дом на Остоженке. Берегите его. Я передам вам своих агентов в походной императорской квартире и в интендантской службе Великой Армии. У вас две главные задачи. Первая вам известна. Истребление фуража и конского состава противника. Соедините партизанские отряды и наносите согласованные удары. Не тратьте силы на ночную резню. Фураж важнее. Когда французы выступят из Москвы, уже начнется осенняя распутица. Оставим их и без артиллерии, и без кавалерии. Пусть драпают пешком. Спасутся немногие. Другая ваша задача. Вовремя сообщить командованию, что Бонапарт собирается уходить. Запомните признаки. Их всего три. Первый. В Москву перестанут прибывать резервы. Второй. Бонапарт начнет собирать силы в один кулак. Сейчас корпус Нея стоит в Богородске, а корпус Женю в Можайске. Как только их подтянут к Москве, значит, вот-вот объявят исход. И третий. За несколько дней до этого Бонапарт вывезет из гора раненых и казну. Как увидите большой обоз под сильной охраной, вышедший на Смоленск, сразу пишите полковнику Толю. Это все? Это главное. Остальное поручаю вашей инициативе и сообразительности. И с тем, и с другим у вас полный порядок. Эх, послужить бы нам вместе еще. У вас, Петр Серафимович, способности к тайной службе. Постарайтесь уцелеть. Когда сюда вернется русская власть, обер-полицмейстер получит инструкции на ваш счет. Амнистия уж точно обеспечена. Не хочу амнистии. Тогда выходит, что я все-таки убийца и лишь военными заслугами искупил вину. Но никакой вины не было, а было ложное обвинение. Петр Серафимович, что вы как маленький? Хоть мытьем, хоть катанием, лишь бы сняли с вас приговор. А как сделаетесь вновь столбовым дворянином, тогда и станете разбираться. К этому времени вы будете герой, а князь Шихонский — изменник. Вся армия займет вашу сторону, а когда идет война, с армией никто не спорит. Тут дверь с лязгом распахнулась, и вошли два конвоира. «Новенький! К полковнику Полистелю!» Граф принял русского с сделанным участием. «Ну, что, надумали, согласны?» «Да, согласен». «Хорошо. Тогда распишитесь вот здесь, что поступаете к нам на службу». «Зачем это?» «Иначе я не сумею вас вытащить. Заведено дело, по которому полагается смертная казнь, а вы вдруг взяли и бесследно исчезли. Есть отчетность. У меня имеется, в конце концов, начальство. Подпишите бумажку, это простая формальность». «Граф, вы желаете жениться на 20 тысячах душ или уже передумали?» «Желаю. Ну так вытаскивайте меня отсюда, а подписывать я ничего не стану». Полистель был озадачен, но быстро нашелся. «Тогда напишите мне простую объяснительную записку. Я такой-то, такой-то, остался в Москве в силу таких-то обстоятельств, поджогами не занимался, в иных противоправных действиях против великой армии не участвовал, подпись, дата». «Зачем вам такая Филькина грамота?» — спросил Охлестышев, макая перо в чернильницу. «Простите, какая грамота?» «Но бумага ни о чем. Должен я хоть что-то оставить в вашем деле. Там будет сказано, что вас взяли на улице в партикулярном платье по косвенному подозрению. Заметьте, не в Кремле и не в мундире тирольера». «А в чем заключались эти косвенные подозрения?» «Князь Шихонский опознал вас как беглого каторжника. На этом основании вы и были задержаны. Но я, полковник, граф Полистель, провел расследование и снял с вас все обвинения, на что и указал в деле. Ну, стоит это руки Ольги Владимировны?» Петр быстро написал затребованную от него объяснительную и сказал, отдавая ее графу: «Могу в качестве ответной любезности кое в чем вам помочь». «Это в чем же?» — сразу насторожился Полистель. «Понимаете, развод в России — дело длинное и хлопотное. На его оформление могут уйти годы. Сейчас князь Шихонский от вас зависит и согласится на что угодно. А когда ситуация переменится, не отзовет ли он свое согласие?» Полистель самодовольно улыбнулся. «Я не настолько глуп, как вы подумали. Самый простой способ получить у вас русских развод — это сознаться в прелюбодеянии, ведь так?» «Так», — подтвердил Охлестышев. «Вот я взял с князя Шихонского письмо на имя консистории, в котором он сознается в совершенном им проступке и дает согласие на развод с Ольгой Владимировной». «Эх, граф, Шихонский — мошенник! Он живет обманом. Теперь решил обмешурить и вас. В прошлом году вышел новый указ по этому вопросу. Сейчас добровольного признания супруга мало». «Как мало? Что еще требуется вашим святошам?» «Показания 3 свидетелей». «Что?» — вскричал Полистель. «Но кто же занимается прелюбодеянием при 3 свидетелях?» «Вы, граф, такие в России законы. А теперь представьте, кончилась война, князь больше не нуждается в вашем покровительстве. Что он тогда сделает?» «Правильно. Вот это фортель. Вот эта страна!» — покрылся красными пятнами Полистель. «Ах, он шельмец! И ничего не сказал. Дал пустую бумажку и решил, что обманул меня. Но вы-то что предлагаете?» Много проще вам будет жениться на вдове князя Шихонского. Граф выпрямился на стуле, внимательно взглянул на собеседника. — А вы умны. Но в чем именно будет состоять ваша помощь? Отдайте этого негодяя мне. Я вызову его на дуэль. Так-так, интересная мысль. А как и где будет устроен поединок? Да в тех самых развалинах, в которых вы меня высадите. Все начнется на глазах у Ольги Владимировны. Вы вручите мне саблю. На всякий будто бы случай. В Москве сейчас опасно без оружия. А когда вы уедете, Шихонский выйдет из-за угла, и мы скрестим оружие. Если мне повезет, вопрос с вашей женитьбы весьма упростится. «Хорошо придумано», — одобрил Полистель. «И мне рук об эту свинью марать не придется, а то уж всю голову сломал, куда его деть. Но вдруг князь откажется с вами драться?» «Конечно, откажется, если речь пойдет о честном поединке. Шихонский не только негодяй, он еще и трус. Но если вы под видом дуэли предложите ему убить меня, гарантированно и безнаказанно, пообещаете устроить все так, чтобы силы были заведомо неравны. — Вы хорошо изучили своего соперника, — серьезно прокомментировал полковник. — На такой кунштюк он, безусловно, согласится. Князь Шихонский захочет играть только крапленными тузами. Если он узнает, что я буду один и лишь при сабле, как он поступит? — Явится вдвоем с лакеем, и у каждого с собой будет по два заряженных пистолета. — Верно. На такую дуэль он придет охотно. Ну, а в ваших интересах, граф, сделать так, чтобы в итоге вышел честный поединок. У вас замечательная голова, господин Охлестышев. Жаль, что мы стоим по разные стороны. Считайте, мы договорились. Пистолеты для князя будет заряжать Морис. Вы его не знаете, но будьте уверены, Шихонский явится без крапленых тузов. Дальше честный поединок. Желаю вам в нем удачи. И сразу уходите из Москвы. Теперь возвращайтесь в камеру. Завтра в 10 часов до полудня я выведу вас оттуда. Ельчининов встретил товарища вопросом. Ну что? Завтра утром. Вы понимаете, что Полистелю доверять нельзя? А если он привезет вас из тюрьмы в засаду? Сделать это графу будет затруднительно. При малейшем подозрении на обман княгиня отзовет свое слово. Зачем ему рисковать? Ольга понимает, что я не убегу из Москвы, а стану искать встречи с ней. И если такой встречи долго не случится, Полистеля ждет бедная старость. Вечер они скоротали за разговорами. Егор Ипполитович передал имена и пароли своих агентов во французской армии, рассказал о способах связи. Собственную судьбу он обсуждать запретил. Если операция с баронессой пройдет успешно, то личная война штабс-капитана Ельчининова против Наполеона будет выиграна. Ну а потери для баталий — дело обычное. Утром, когда Петра вызвали, мужчины трижды молча расцеловались. Потом один ушел на свободу, а второй остался ждать эшафота. Сев в карету с занавешенными окнами, Охлестышев обнаружил там Ольгу. Не обращая внимания на графа, влюбленные жарко обнялись. Карета тронулась. В воротах Никольской башни ее остановил караул. Усатый бригадир распахнул дверцу, увидел полковничьи эполеты, откозырял и крикнул «Пропустить!». Охлестышев сидел с замерзшим сердцем. Неужели он соскочил с висельной скамьи? И дверь из камеры смертника сейчас распахнется. Тут снаружи стукнули о землю приклады, и лошади резво взяли ход. Карета ехала едва ли не час, пробираясь среди развалин. Наконец остановилась. Дверь распахнулась, показалась физиономия возницы. — Приехали, господин полковник! Охлестышев спрыгнул на землю, осмотрелся. — Где мы? — В Переведеновском переулке, — пояснил граф. — Вон там Семеновская застава, а там Лафертово. Петр молча смотрел на француза. «Что-то еще? Ах, да!» Полистель протянул каторжнику драгунскую саблю в простых деревянных ножнах. «Вот подарок от меня. Сейчас в Москве без оружия небезопасно. Как видите, княгиня, все честно». «Храни тебя Бог, Петр», — перекрестила беглеца Ольга. «Я вернусь», — коротко ответил он ей. Возница ударил бичом, и экипаж быстро скрылся из виду. А Хлестышев осмотрелся. Закопченные руины, собачий лай вдалеке, валяется труп растерзанной лошади, и безлюдно, как в кошмарном сне. «Выходите, князь, и начнем!» — крикнул Петр. Тут же из развалин вышел Шехонский с двумя пистолетами в руках и саблей у бедра. Повернулся назад и сказал недовольно: «Гаврила, иди сюда, скотина!» Нехотя выполз лакей и тоже с двумя пистолетами. «Это ваш секундант?» — съязвил Петр. «Нет, это ваш могильщик!» — огрызнулся Шехонский. «Не к добру курица петухом запела. Вы настолько убеждены в своей победе? Вот сейчас и выясним, вставайте в терцию. Ты дурак, Хлестышев, и всегда был дураком, так и помрешь, не поумнев. Зачем же мне с тобой драться?» «Вот как? Для чего же ты здесь?» «А чтоб закопать тебя. Ты всерьез полагал, что я стану рубиться с тобой на саблях? На то пистолеты есть. Тогда дай и мне один». «Ха-ха-ха!» — искренне рассмеялся князь. «Больной, совсем больной. Гаврила, ты видел когда-нибудь такого безумца?» Лакей неуверенно хихикнул и отступил на шаг. «То есть наша дуэль превратилась в убийство? У меня лишь сабля, а у тебя 4 пистолета? А если я успею до тебя добежать?» «Сомневаюсь», — облизнул губы Шехонский. 4 заряда, который тогда попадет». — Да, — произнес Хлестышев, — на тебя похоже. Скажи мне, дрянь, ты хоть что-нибудь в своей жизни делал по совести? — Зачем это? — удивился князь. — По совести пусть дураки живут, на вроде тебя. Это невыгодно, а значит, глупо. Шехонский был полностью уверен в своем преимуществе. Каторжник стоял перед ним с жалкой сабелькой в руке. Промахнуться с такого расстояния нельзя. Понимая это, князь не прочь был перед убийством Петра немного поболтать. Тот же хотел узнать, до каких степеней низости дошел его противник. «Черная душа, а ты Бога совсем не боишься?» «Бог, совесть, все это отвлеченные понятия, придуманные. Деньги, удовольствие, вот о чем нужно говорить. Когда садишься за зеленое сукно, ох, как славно! Я ощущал себя, сделавшись хозяином барыковских капиталов. Ты вот сейчас хладнокровно меня застрелишь, а потом что? Будешь спокойно спать? Мимо храма без дрожи проходить? Божьей кары нисколько не опасаешься?» «Гаврила, мне это надоело», — сказал Шехонский. «Давай!» «А чего я-то, ваше сиятельство?» — боязливо пробормотал лакей. «У вас вон тоже пистолет имеется?» «Что? Ах ты, смерть! Стреляй, кому говорю!» Хлестышев вынул саблю и пошел на противников. До них было всего 5 шагов. «А, святые угодники, простите меня!» — закричал Гаврила и, зажмурившись, спустил сразу оба курка. Раздались веселые щелчки, потом шипение. С полки одного из пистолетов поднялся слабый дымок. «А? Что? Еще раз, быстрее!» Но лакей бросил оружие на землю и бегом кинулся в развалины. «Ну вот мы и одни», — довольно констатировал Хлестышев. «Сейчас ты мне...» Шехонский нацелился ему прямо в грудь и по очереди нажал курки. На этот раз не было даже дыма. Пистолеты молчали. «За все ответишь». И за продажный суд, и за муки Ольги Владимировны, и за измену Отечества. Вынимай саблю. Князь лихорадочно взвел собачки и снова попытался выстрелить. «Уймись же, дурень, тебе подложили сырой порох». «Но почему?» — по бабье взвизгнул Шехонский. «Море, свинья! Зачем он это сделал?» Ему так приказал Полистель. «Не понимаю!» «Глуп и себелюбив, поэтому и не понимаешь. Решил, что солнце вращается только вокруг тебя?» «О чем вы? Не понимаю!» Уже на «вы» перешел с перепугу. «Нет у тебя ни друзей, ни любимой женщины. Даже сообщника надежного нет. Граф продал тебя с потрохами, а Гаврила убежал. Ну, стань же мужчиной. Нас тут только двое. У меня сабля, и у тебя сабля. Шансы есть, дерись. Это невозможно. Это кошмарный сон. Я не верю. Шихонский в выступлении ломал холеные пальцы. Почему он со мной так? Я же делал все, что он хотел. Доставай клинок. Не заставляй меня резать безоружного. Но вытри сопли и начнем рубиться. Нет, я не стану. Князь одним быстрым движением выдернул саблю из ножен и забросил ее далеко в развалины. «Я совсем не умею фехтовать! Это будет убийство, а не дуэль! Так нечестно!» «Вот скотина!» «А когда из четырех пистолетов целят в безоружного, это, по-твоему, честно?» И Петр ударил Шихонского саблей плашмя по лицу, словно отвесил пощечину. «Ну, князь! Ты князь или тряпка? Подними саблю и сразимся, наконец!» «Нет? Получи еще!» Второй удар пришелся по другой щеке. Но Шихонский стоял, опустив руки по швам, и глядел в землю с видом человека, готового сколько угодно терпеть побои. Драться он явно не собирался. «Тьфу!» — плюнул в сердцах каторжник. «Ну как мне тебя заставить? Трус! Ничтожество!» Князь только зажмурился в полной покорности. «Что же делать?» Такого исхода Охлестышев никак не предполагал. Он легко и даже с удовольствием зарубил бы подонка, но не так же. Ударить саблей безоружного у Петра не получалось. Ситуация становилась абсурдной. Но тут раздался короткий смешок, и из-за печного остова вышел незнакомец. Высокий, атлетичный, однако при этом очень подвижный, с жесткими и зоркими глазами, он производил впечатление опасного человека. Упругой походкой незнакомец подошел к дуэлянтам и сказал: «Давно я так не смеялся». Комичная и вместе тем жалкая картина. «Охлестышев, вы убьете, наконец, эту дрянь?» Он говорил по-русски, как русский. «Будь моя воля, я бы вас назначил князем, а его каторжником. Но дело затягивается. Вам помочь?» На этих словах Шихонский открыл глаза и радостно закричал. «Месье Морис! Месье Морис! Как вы вовремя! Я знал, что Полистель не бросит друга. Спасите же меня скорее!» «Почему вы решили, что я сделаю это?» — лениво осведомился француз. «Ну как же! Для чего тогда вы здесь?» «Дело в том, что в планах графа произошли некоторые изменения». «Какие изменения? Месье Морис, не пугайте меня! Зачем вы меня пугаете? Убейте Охлестышева, вам же это ничего не стоит, и поедем быстрее домой!» «Изменения касаются вас», — продолжил француз. «Граф Полистель решил жениться на вдове князя Шихонского». «На какой вдове?» «На Ольге Владимировне». «Так она ведь не вдова». «Это легко исправить». «Постойте! Мы договорились уже с графом. Вы, верно, просто не знаете. Я отдаю своей жене развод». «Развод — это так долго. Тем более в России, тем более во время войны». Шихонский в недоумении смотрел на Мориса. «Погодите, я не понял. Ведь Ольга Владимировна не вдова». «Уже вдова», — лаконично пояснил француз и выхватил из ножен клинок. Он действовал неимоверно быстро, так что глаз не успевал за его движениями. Плавный полукруг, и сабля врезалась князю в голень. Он припал на покалеченную ногу. Из разрубленного сапога на аршин вылетел фонтан венозной крови. «Ай, что вы творите?» «Выполняю приказ полковника», — равнодушно ответил Морис и продолжил, словно мясник, разделывать жертву. Несколькими ударами он отрубил Шихонскому левое ухо и кисть правой руки, и, наконец, рассек шею, прекратив мучение. Ошарашенный каторжник смотрел на это с ужасом. «Зачем же так жестоко?» — спросил он, когда все было кончено. «Тоже приказ полковника». «Для чего?» «Полагаю, чтобы настроить против вас безутешную вдову». «Ну, при чем тут я?» «Как это при чем? А кто убил князя с таким изуверством? Я, что ли?» И Морис глумливо ухмыльнулся. По спине Охлестышева пробежал холодок. Он внимательно вгляделся в графского камердинера. Глаза у него были как две льдинки. Рядом остывало то, что недавно являлось князем Шихонским. Чего замолчали? Так ужасно расправиться с соперником нехорошо. Вот до чего доводит ревность. Думаю, Ольге Владимировне это совсем не понравится. Но послушайте, что касается меня, то я в этот момент нахожусь совсем в другом месте. Итак, что у нас дальше? И Петр вдруг понял, что ему не уйти отсюда живым. Морис смотрел на него с брезгливой гримасой. Так уставший от своих трудов палач глядит на очередную жертву, без интереса или жалости, только со скукой. — Ладно, — сказал каторжник, как можно более небрежно. — Но я пошел. — Это куда же? — откровенно осклабился Морис. Он стоял вроде бы в расслабленной позе, но весь собранный, сжатый, словно пружина. Убежать от такого невозможно. — В чем дело? — спросил Петр. Он пытался выглядеть уверенным, но удавалось плохо. — Ну, вы же хотели драться. — Да, но не с вами, а с князем Шихонским. Вы мне ничего плохого не сделали. — Так я сейчас сделаю. — Ну, почему? Привычки у меня такие. С утра руки чешутся, настроение плохое. Нужно выместить злость на ком-нибудь. Вы подходите. А если я не стану с вами драться? — Полноте. Вы же не эта тряпка. И не позволите мне лупцевать вас по щекам, ведь так? — Не позволю, — глухо подтвердил Охлестышев. — Вот и не заставляйте меня прибегать к подобным средствам. Вынимайте саблю, поглядим, насколько вы хороши в фехтовании. — Но моя смерть не выгодна Полистелю, — в отчаянии крикнул Петр. — Он что, думать разучился? Если Ольга Владимировна не увидит меня в ближайшие 2-3 дня, то заподозрит обман со стороны графа и отзовет свое слово. — Эк, вам хочется спастись, — сокрушенно покачал головой камердинер, почти как Шихонскому. — Напрасно стараетесь. Граф не разучился думать, скорее наоборот. Вы ведь оставляли ему ничего не значащую записку. — Да, и что? В нашей службе есть такие мастера, что подделают любую руку. Родная мать не отличит. Ольга Владимировна получит от вас целых 2 письма. В первом будет сказано, что вы успешно выбрались из Москвы и ждете не дождетесь, когда свидитесь с ней снова. А случится это, как только ненавистного врага прогонят из древней столицы. Второе письмо будет менее радостным. Граф как раз сию минуту его сочиняет. Вы напишите в нем, что оказались у своих, и эти свои запрятали вас в тюрьму, как беглого каторжника. И завтра пешим этапом отсылают в Сибирь навсегда. Добавите, что всю оставшуюся жизнь будете вспоминать те чудесные мгновения в шалаше. Говорю вам, граф работает над текстом, у него получится высокохудожественно. Петр сжал кулаки. Злость прогнала его из страха, добавила силы. Вот как... Очередная попытка убить его. Это мы еще посмотрим. Сколько раз каторжника уже убивали, но так и не справились до сих пор. Возможно, ему не одолеть этого рубаку и стрелка. Но Морису придется попотеть. Вкус свободы недолго таял на губах. Жалко их с Ольгой несбывшуюся семейную жизнь. И жалко, что он не доведет до конца операцию с баронессой фон Цастров. — Жалко. Я опаздываю ко второму чаю, — делано зевнул Морис. Пояснил. Долго пришлось жить в Англии под чужим именем, разумеется. Не поверите, чай теперь пью только с молоком. Так что не задерживайте меня, но становитесь в терцию. Охлестышев унял дрожь в коленях и прогнал расслабляющие его мысли об Ольге. Пусть же гадина потрудится. Он встал в закрытую позицию и собрался, как только смог. Морис иронично хмыкнул и сделал шаг вперед. И тут из-за его спины раздался до радости знакомый голос. «Эй, Мазурик!» Француз резко развернулся. На фундаменте сгоревшего дома, словно два кота на завалинке, сидели Отчаянов и Саша Батый. «Кто такие?» «Да, За Петром Серафимовичем пришли. Мы его с собой заберем. Ты не против?» Егерь говорил с ехидцей, а ружье свое держал на коленях так, что дуло смотрело Морису прямо в живот. Тот чуть отступил влево, и ружье тут же повторило это движение. Француз был раздосадован, но не испуган. Он оглянулся на Охлестышева. «А не достать ли его в броске?» Петр сказал торопливо: «Не советую». «Что так?» «Это унтер-офицер Отчаянов из лейб-гвардии егерского полка. Стреляет как бог». «Не слышал о таком». «Теперь услышал», — жестко оборвал француза Сил Еремеевич. «Стой, где стоишь». «И что дальше?» «Дальше буду в тебе дыру сверлить. Что выбираешь? Говорят, ты знаменитый фехтовальщик?» «Говорят», — спокойно подтвердил Морис, разглядывая не весь откуда взявшихся русских. «Но как вы нас нашли?» «Твой полковник, дурья башка, означил это место на карте», — пояснил, ухмыляясь, Саша. «На какой еще карте?» «Да в кабинете у него лежит. На столе с золотым обводом». «Ага!» — с похвальной быстротой сообразил камердинер. «Значит, вы все это время лазили куда хотели, а эта девушка с феерическим темпераментом...» «Моя невеста!» — с гордостью сказал Батырь. «Поздравляю!» «Благодарствуйте! Понравилось?» «Не то слово!» «Но хоть порадовался напоследок!» — с непередаваемой издевкой произнес вардалак. Морис сразу набычился. «А ну, каланча, выйди, и посмотрим, кто кого. Запечатаю в ящик по самый хрящик». Саша презрительно сплюнул. «Еще мараться! У нас для этого Сила Еремеевич есть». «Какая сила?» — не понял камердинер. «Хватит болтать», — сказал егерь. «Сейчас увидим, какой ты фехтовальщик». И, отдав штуцер Батырю, вытянул из ножек кортик и пошел на француза. Лицо у него сделалось такое, что Охлестышеву захотелось отвернуться. Морис не смутился и смело встретил врага. Однако сабельного боя, считай, что не получилось. Камердинер напал первым. Отчаянно одним быстрым движением парировал удар, а вторым полоснул Мориса под левое ухо. Без всяких уверток и пританцовываний. Знаменитый фехтовальщик всхлипнул и, суча ногами, покатился по горелой земле. «Так скоро, что даже и неинтересно!» — недовольно пробурчал Саша. «Да, Сила Еремеевич», — подхватил радостно Охлестышев, — «это ты столь выдающегося рубаку и без всякого почтения...» Егерь тем временем уже набивал табаком свою трубку. Он покосился на затихшего Морриса и сказал пренебрежительно: «Против гвардейского унтер-офицера слабоват». Тут Петр не удержался и бросился обнимать своих спасителей. «Как вы вовремя! Уж я простился, можно сказать, ноги вон, ну, будто ватные». «Все обошлось, ваше благородие». Егерь деликатно похлопал его по плечу. «Едва поспели», — начал оправдываться Батырь. «Даже Ольга Владимировна не знала, где тебя ссадят. Пришлось лезть к этому галаху в самый кабинет. А там карта, а на карте метка. Бегом бежали». «Храни вас Бог. Теперь давайте уходить отсюда. Одно только надо еще сделать». Охлестышев наклонился над Морисом, перевернул труп на спину, примерился и всадил свой клинок ему в грудь. «Ты чего?» — ахнул вардалак. «Мертвым мстить?» «Нет. Это для Полистеля. Пусть думает, что я зарубил его помощника в честном бою, а вас тут не было. Иначе граф догадается, что мы имеем доступ к дому и к кабинету». «Ох, напугал!» — успокоился Саша Батырь. «Я уж решил, у тебя чердак в этой темнице повредился». Они посидели немного втроем, покурили. Из Охлестышева медленно выходила дрожь, и приходило понимание, что все обошлось. Он жив и на свободе. Сил Еремеевич выбил об каблук трубку и стал во фрунт. «Ваше благородие, какие будут дальнейшие приказания?» Черт, тут такое дело. Ты нашел баронессу? Так точно. И ты ее убил? С ужасом спросил Петр. Никак нет, не успел. Завтра кончу утром. Каторжник обессиленно присел на камни. Слава богу. Где она? Проживает в Колпачном переулке под охраной двух поляков. Баронесса фон Цастров, по мужу Лемон. Она? Она. Вот. Завтра в 20:00 баронесска пойдет в костел. Всегда так делает. Там и приткнем, у меня уж все готово. Сил Ремеч. Приказ о ее убийстве отменяется. Баронесса — агент штабс-капитана Ильчининова. Я сам узнал об этом только вчера. От него вместе в камере сидели. Егерь озадаченно покачал головой. Вот так номер. Еще бы немного, и моя вина. Поторопился, не доверился начальству. Это счастье, что обошлось. Ну, вины никакой нет, вы же не знали. А так все правильно, лучше наверняка. Ну, хорошо, что Бог отвел бабу убить. Да уж. Какие еще будут приказания, ваше благородие? Дел много. Егор Ипполитович передал мне инструкции. Начинается очень важная операция, как раз с баронессой. Сегодня же ночью я обязан пробраться в отряд Винцингерода. Меня не будет несколько дней, останешься за старшего. Есть, — ответил егерь и замолчал, словно ожидал услышать еще что-то. Как вернусь, будем вытаскивать Егора Ипполитовича из тюрьмы. Есть! — хором рявкнули Отчаянов и Саша Батырь, улыбаясь до ушей.